Глава 36. Вернувшись со свидания, Люсетта увидела, что у ее подъезда под фонарем стоит человек. Когда она остановилась перед тем, как войти, человек подошел и заговорил с нею. Это был Джаб. Он просит прощения за то, что осмелился обратиться к ней. Дело в том, что он слышал, как один сосед, торговец зерном, просил мистера Фарфре порекомендовать ему помощника. Если так, он осмеливается предложить себя на эту должность. Он может представить солидные гарантии, о чем пишет в своем письме к мистеру Фарфре. Он будет очень благодарен Люсетте, если она замолвит за него словечко мужу. «Я об этом ничего не знаю», — холодно отозвалась Люсетта. «Но вы лучше других, сударыня, можете подтвердить, что я заслуживаю доверия», — сказал Джаб. «Я несколько лет жил на Джерси и знал вас, правда, только в лицо». «Возможно», — промолвила она, — «но я вас не знала». «Я уверен, сударыня, что если вы за меня попросите, я достигну того, к чему так стремлюсь», — настаивал Джаб. Она решительно отказалась вмешиваться в это дело и, резко оборвав разговор, ушла. Ей хотелось попасть домой, прежде чем муж хватится ее. А Джаб остался стоять на тротуаре. Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью. Потом отправился к себе. Дома он сел у нетопленного камина и устремил глаза на чугунный таган и дрова, сложенные к завтрашнему утру, чтобы вскипятить воду в чайнике. Наверху кто-то двигался, и это привлекло его внимание. Вскоре со второго этажа спустился Хенчерт, который, видимо, что-то искал в сундуках у себя в спальне. «Хочу попросить вас, Джаб, — начал Хенчерт, — оказать мне одну услугу сейчас же, то есть сегодня вечером, если можно. Отнесите это к миссис Фарфре и попросите передать ей. Я бы сам отнес, да не хочу, чтобы меня там видели». Он подал Джабу запечатанный пакет в оберточной бумаге. Хенчерт сдержал слово. Вернувшись домой, он немедленно, ни минуты перерыл свои немногочисленные вещи, и в пакете теперь лежало все, что ему когда-либо писала Люсетта, до последнего клочка бумаги. Джаб равнодушно согласился отнести пакет. «Ну как у вас нынче дела?» — спросил его Хенчерт. «Есть надежда устроиться?» «К сожалению, нет», — ответил Джаб. Но ни словом не обмолвился Хенчерду о своем письме к Фарфре. «В Кестербридже ничего не выйдет», — категорическим тоном проговорил Хенчерд. «Надо вам попытать счастье где-нибудь подальше». Он пожелал Джабу спокойной ночи и вернулся на свою половину. Джаб сидел, не двигаясь, пока внимание его не привлекла тень свечного нагара на стене. Он перевел глаза на свечу и увидел, что на конце фитиля образовалась головка, похожая на горящий кочан цветной капусты. Потом взгляд его остановился на пакете Хенчерда. Он знал, что Хенчерд, кажется, когда-то ухаживал за теперешней миссис Фарфре, и его смутные представления об этом привели его к следующему выводу. У Хенчерда хранился пакет, принадлежащий миссис Фарфре, и у него есть причина не возвращать пакета лично. Что в нем может быть в этом пакете? Джаб все думал и думал об этом, и, наконец, обиженный высокомерным, по его мнению, обращением Люсетты и желая узнать, нет ли какого уязвимого места в ее отношениях с Хенчердом, взял пакет и принялся его рассматривать. Хенчерд был очень неискусен в обращении с пером и прочими письменными принадлежностями. Он скрепил пакет сургучом, но не наложил на сургуч печати, так как ему и в голову не пришло, что от одного сургуча без печати пользы мало. Джаб был не так наивен. Он приподнял перочинным ножом сургучную нашлепку, заглянул в щелку и увидел, что под оберточной бумагой лежат письма. Убедившись в этом, он снова соединил края обертки, размягчив сургуч на пламени свечи, и пошел вручать пакет Люсетти. Путь его пролегал по берегу реки на окраине города. Подойдя к освещенному мосту в конце главной улицы, он увидел на нем тетку Каксом и Нэнс Мокридж. «А мы собираемся на Навозную улицу, хотим заглянуть в Питера в палец, прежде чем залезть в постель», — сказала миссис Каксом. «Там сейчас на скрипке играют и на тамбурине. О, Господи, что нам до людских пересудов? Пойдем с нами, Джаб, потеряешь всего минут 5». Джаб почти всегда старался держаться подальше от этой компании. Но сегодняшние впечатления настроили его на несколько более легкомысленный лад. И, не тратя лишних слов, он решил зайти на Навозную улицу. Возвышенная часть Дарновера представляла собой своеобразное скопление сараев и ферм, но в этом приходе были и менее живописные уголки. К ним относилась Навозная улица, которая теперь почти целиком снесена. Навозная улица была своего рода отдаламом для окрестных деревень. Отдалам, то есть убежище, так как по библейскому преданию, в пещере Адалам в Палестине скрывался Давид от преследований Саула. Здесь находили убежище все те, кто разорился, залез в долги или вообще попал в беду. Батраки и другие деревенские жители, которые не чуждались браконьерства, совмещая его земледельческим трудом, и не чуждались разгула и пьянства, совмещая их с браконьерством, рано или поздно попадали на Навозную улицу. Деревенские механики слишком ленивые, чтобы возиться с машинами, деревенские слуги, слишком бунтарски настроенные, чтобы служить, стекались на Навозную улицу добровольно или поневоле. Улица с ее скученными, крытыми соломой домишками тянулась прямая, как вертел, по сырой и туманной низине. Много горя, много подлости и немало страшного можно было увидеть здесь. Порок свободно входил в иные двери этого околотка. Беспечность обитала здесь под крышей с покривившейся трубой. Позор в некоторых окнах-фонарях. Воровство, когда наступала нужда, в крытых соломой глинобитных лачушках под ивами. Случались здесь даже убийства. В конце одного переулка стояли дома, перед которыми в старину можно было бы воздвигнуть алтарь всяким болезням. Вот как жилось на Навозной улице в те времена, когда Хенчард и Фарфре были мэрами. А ведь этот пораженный плесенью лист на крепком, цветущем древе Кестербриджа рос среди деревенских просторов, всего в 100 ярдах от ряда благородных вязов, и отсюда открывался вид на вздымавшееся за торфяным болотом овеянные ветром возвышенности, на пшеничные нивы и чертоги великих мира сего. Ручей отделял болото от жилых домов, и на первый взгляд перейти через него было невозможно, казалось, будто к домам нет другого пути, кроме кружного по большой дороге. Но под крыльцом у каждого домохозяина хранилась таинственная доска в 9 дюймов шириной, и эта доска служила потайным мостиком. Если вы были одним из таких укрывшихся здесь домохозяев и возвращались с работы ночью, тут рабочим временем была ночь, вы украдкой перебирались через болото, подходили к берегу ручья против того дома, куда направлялись, и начинали свистеть. Тогда на другом берегу появлялась чья-то тень, с выделявшимся на фоне неба мостиком на плече. Мостик опускали, вы переходили по нему, и чья-то рука помогала вам выбраться на берег вместе с фазанами и зайцами, добытыми в соседних поместьях. На следующее утро вы продавали добычу из-под полы, а еще через день вы вы стояли перед судьями, и взоры всех ваших соседей были сочувственно устремлены на вашу спину. Вы ненадолго исчезали. Потом обнаружилось, что вы опять тихо и мирно проживаете на Навозной улице. Приезжего, решившего прогуляться по этой улице в сумерках, поражали 2-3 ее особенности. Во-первых, прерывистый грохот, раздававшийся на задворках харчевни, которая стояла на полпути к городу, в верхнем конце улицы. Там был кегельбан. Второй особенностью был громкий свист, то и дело доносившийся из домов. Пронзительные звуки эти исходили почти из каждой открытой двери. Третьей особенностью были белые передники на грязных платьях женщин, стоящих у дверей. Белый передник — одеяние подозрительное в такой обстановке, где трудно поддерживать безукоризненную чистоту. К тому же с трудолюбием и чистоплотностью, олицетворением которых является белый передник, никак не вязались позы и походка носивших его женщин. Эти особы обычно стояли, уперев руки в бока, что придавало им вид кувшина с двумя ручками, прислонившись плечом к дверному косяку, и голова каждой из этих честных женщин удивительно быстро поворачивалась, а ее честные глаза столь же быстро скашивали в ту сторону, откуда слышался хоть малейший шум, похожий на мужские шаги. Однако среди такого обилия зла изредка встречалась и неимущая добродетель, тоже нашедшая здесь приют. Под кровом некоторых домов обитали чистые и непорочные души, чье присутствие было тут делом железных рук нужды, и только нужды. Семьи из разоренных деревень, представители некогда большой, а теперь почти исчезнувшей прослойки деревенского общества, так называемые пожизненники, то есть пожизненные арендаторы земли, наследственные арендаторы, а также другие лица, чьи опорные столбы подломились по той или иной причине, вынудив их покинуть ту сельскую местность, где жили многие поколения их рода. Все эти люди стекались сюда, если только они не предпочитали валяться где-нибудь под живой изгородью у дороги. На Навозной улице харчевня Питеров Палец заменяла церковь. Как и подобает подобным заведениям, она стояла в центре квартала и примерно в такой же мере отличалась от трех моряков, как три моряка от королевского герба. На первый взгляд харчевня казалась удивительно приличной. Вход в нее был всегда заперт, а крыльцо так чисто, как если бы почти никто не поднимался по его посыпанным песком ступеням. Но за углом тут была улочка, попросту говоря, щель, отделявшая Питеров Палец от соседнего дома. И здесь, в середине боковой стены, была узкая дверь, засаленная и потерявшая всякие следы краски от трения бесчисленных рук и плеч. Она-то всегда и служила входом в харчевню. Нередко можно было наблюдать, как прохожие, только что шагавшие с рассеянным видом по Навозной улице, внезапно исчезал, так что наблюдателю оставалось только моргать глазами, подобно Эштону при исчезновении Ровенсвуда. Эштоны и Ровенсвуд — персонажи из романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Оказывалось, что этот рассеянный прохожий, ловко повернувшись, боком шмыгнул в щель, а из щели также ловко проник в харчевню. Посетители трех моряков были важными персонами в сравнении с той компанией, которая собиралась здесь. Хотя надо признать, что низший слой завсегдатаев моряков кое-где соприкасался с верхушкой завсегдатаев Питера. Сюда стекались бездомные, бедняки и вообще подонки общества. Хозяйка харчевни была добродетельная женщина, которую однажды несправедливо посадили в тюрьму за укрывательство. Она отбыла годичный срок и с тех пор всегда ходила с лицом мученицы, кроме тех случаев, когда встречала арестовавшего ее квартального. Ему она неизменно подмигивала. В это-то заведение и пришел Джаб со своими знакомыми. Скамьи, на которые они уселись, были узкие и высокие, а спинки их привязаны шпагатом к крюкам на потолке, потому что здешние посетители иной раз вели себя буйно, и без такой предосторожности скамьи легко могли бы опрокинуться. С заднего двора сюда доносился грохот шаров, сбивающих кегли. За поддувалом камина висели трепалы для льна, а на скамьях сидели бок о бок бывшие браконьеры и бывшие лесники. Иными словами, люди, к которым некогда беспричинно придирались помещики и которые тогда дрались друг другом при лунном свете, а теперь сходили здесь, потому что одни были свободны в промежутке между двумя сроками заключения, а другие, потеряв расположение хозяев, уволены со службы и, очутившись тут на одной и той же ступени, сидели, спокойно беседуя о минувших днях. «А помнишь, Чарл, как ловко ты умел поймать форель с очком и выкинуть ее на берег, даже не замутив воды в речке?» — говорил отставной лесник. «За этим делом я как-то раз тебя застукал, помнишь?» «Как не помнить? Но я в жизни не попадал в такую скверную историю, какая вышла из-за фазана в Элберийском лесу. В тот день твоя жена соврала, когда присягала. Клянусь Богом, соврала. И спорить нечего». «Как же все это получилось?» — спросил Джаб. «А вот как. Джо схватился со мной, и мы повалились на землю и подкатились к живой изгороди его садика. Заслышав шум, его хозяйка выбежала с деревянной лопаткой, а под деревьями было темно, так что она не могла рассмотреть, кто из нас наверху, а кто внизу. «Ты где, Джо? На нем или под ним?» — визжит. «Ох, клянусь Богом, под ним!» — говорит он. Тут она принялась колотить меня лопаткой по башке, по спине, по ребрам, так что мы с Джо опять покатились. «Ты где теперь, милый Джо? Внизу или наверху?» — визжит она опять. «Черт побери! Через нее-то меня и зацапали. А потом, когда мы пошли на суд, она присягнула, что фазана этого она сама выкормила. А ведь птица-то была вовсе не твоя, Джо. Это была птица Сквайра Брауна. Вот чья она была. И мы подцепили ее за час до того, как дошли по его лесу. Меня прямо зло взяло, такая несправедливость. Ну, ладно, что было, то прошло». «Я мог бы тебя застукать гораздо раньше», — сказал лесник. «Я раз 10 был всего в нескольких шагах от тебя, когда ты нес не одну несчастную птицу вроде этой, а куда больше». «Да, если люди и знают о наших делах, так не о самых важных», — заметила торговка пшеничной кашей, которая с недавних пор перебралась в этот околоток и сидела в харчевне вместе с прочими завсегдатаями. В свое время она немало побродила по свету и в своих рассуждениях отличалась космополитической широтой взглядов. Это она спросила Джаппа, что за пакет у него под мышкой. «А, это большой секрет», — ответил Джап. «Любовная страсть. Подумать только, что женщина может так любить одного и так беспощадно ненавидеть другого». «О ком вы говорите, сэр?» «Об одной важной особе в нашем городе. Я бы не прочь ее осрамить. Клянусь жизнью, занятно было бы почитать любовные письма этой гордячки, этой восковой куклы в шелках. Ведь это ее любовные письма лежат у меня в пакете. Любовные письма? Так почитай их нам, милый человек, — попросила тетка Каксом. О, Господи! Помнишь, Ричард, какие мы были дуры в молодости? Нанимали школьника, чтобы он писал за нас наши любовные письма. И помнишь, совали ему пенни, чтобы он не разбалтывал, что он там написал, помнишь? Между тем Джаб уже просунул палец под сургучную нашлепку, развернул пакет и, высыпав письма на стол, стал брать из кучки первые попавшиеся и читать их вслух одно за другим. И вот мало-помалу раскрылась тайна, которую Люсетта так страстно надеялась похоронить, хотя в письмах все было выражено только намеками, и многое оставалось неясным. «И это писала миссис Фарфре?» — воскликнула Нэнс Мокридж. «Позор для нас, уважаемых женщин, что так пишет наша сестра. А теперь она связала себя с другим человеком». «Тем лучше для нее», — сказала престарелая торговка пшеничной кашей. «Коль на то пошло, это я спасла ее от несчастного замужества, а она мне даже спасибо не сказала». «А знаете, ведь это хороший повод для потехи с чучелами», — проговорила Нэнс. «Правильно», — согласилась миссис Каксом, подумав. «Лучшего повода я не припомню, и жалко упускать такой случай. У нас в Кестербридже этой потехи не устраивали уже 10 лет, не меньше». Тут послышался пронзительный свист, и хозяйка сказала человеку, которого звали Чарл, «Это Джим идет. Сделай одолжение, пойди наведи для него мост». Ничего не ответив, Чарл и его товарищ Джо встали и, взяв у хозяйки фонарь, вышли через заднюю дверь в сад. Там они спустились по тропинке, круто обрывавшейся у берега ручья, о котором говорилось выше. Холодный, липкий ветер дул им в лицо с торфяного болота, простиравшегося за ручьем. Взяв доску, лежавшую наготове, один из приятелей перекинул ее через ручей. И как только дальний ее конец лег на противоположный берег, по ней застучали каблуки. И вот из мрака выступил рослый человек в ременных наколенниках с двустволкой под мышкой и дичью на спине. Его спросили, повезло ли ему. — Не особенно, — ответил он равнодушно. — У нас все спокойно. Получив утвердительный ответ, он направился в харчевню, а приятели сняли доску и пошли вслед за ним. Но не успели они дойти до дому, как с болота послышался крик «Эй!» И они остановились. Крик послышался снова. Они поставили фонарь в сарайчик и вернулись на берег. «Эй! Здесь можно пройти в Кестербридж?» — спросил кто-то с того берега. «Можно, да нелегко», — ответил Чарл. «Перед вами речка?» «Все равно, как-нибудь переправлюсь», — сказал человек, стоявший на болоте. «Я нынче столько прошел пешком, что с меня хватит». «Так подождите минутку», — отозвался Чарл, решив, что этот человек не враг. «Джо, тащи доску и фонарь, кто-то заблудился». «Надо бы вам держаться большой дороги, приятель, а не лезть на пролом». «Что говорить? Я теперь и сам понимаю. Но я завидел огонек в этой стороне и говорю себе, ну, значит, тут прямая дорога. Это уж как пить дать». Доску опустили, и снова из мрака выступил человек, на этот раз незнакомый. Это был мужчина средних лет, с преждевременно поседевшими волосами и бакенбардами, с широким и добрым лицом. Он уверенно перешел по доске, видимо, не найдя ничего странного в такой переправе. Поблагодарив Чарла и Джо, он пошел вслед за ними по саду. «Что это за дом?» — спросил он, когда они подошли к двери. «Харчевня». «Так-так. Может, я здесь устроюсь переночевать? Идемте-ка со мной. Промочите себе горло на мой счет за то, что помогли мне переправиться». Они пошли вместе с ним в харчевню, и там, при свете, обнаружили, что он более важная персона, чем это могло показаться по его манере говорить. Он был одет богато, но как-то нелепо. Пальто, подбитое мехом, котиковая шапка, в которой ему, вероятно, было жарко днем, так как весна уже наступила, хотя ночи были еще холодные. А в руке он нес небольшой сундучок из красного дерева, обитый медными полосами и перевязанный ремнем. Заглянув в комнату через кухонную дверь и увидев, какая там сидит компания, он, по-видимому, удивился и тут же отказался от мысли о ночевке в таком доме. Но, не придав всему этому большого значения, спросил несколько стаканов самого лучшего спиртного, уплатил за них, не выходя из коридора, и направился к двери, ведущей на улицу. На двери был засов, и пока хозяйка отодвигала его, незнакомец услышал разговор о потехе с чучелами, продолжавшейся в общей комнате. «Что это за потеха с чучелами?» — спросил он. «Ах, сэр!» — ответила хозяйка, покачивая длинными серьгами, с неодобрительным и скромным видом. «Это так просто глупый старинный обычай. В наших местах это затевают, если жена у мужа, ну, скажем, не только ему женой была. Но я, как почтенная домохозяйка, этого не поощряю». «Значит, они собираются устроить это на днях? А зрелище должно быть любопытное, а?» «Видите ли, сэр?» Начала хозяйка с жеманной улыбкой и, вдруг отбросив всякое притворство, проговорила, поглядывая на него искоса. «До того смешно! Ничего смешнее на свете нет! Но это стоит денег!» «Ага, помнится, я где-то слыхал про что-то в этом роде. Я собираюсь приехать в Кестербридж через 2-3 недели и не прочь полюбоваться на это представление. Подождите минутку». Он повернулся, вошел в общую комнату и сказал: «Слушайте, добрые люди, мне хочется посмотреть, как вы соблюдаете старинные обычаи, о котором здесь говорилось. И я не против участия в расходах. Вот, возьмите». Он бросил на стол саверен, вернулся к стоявшей у двери хозяйке и, расспросив у нее о дороге в город, ушел. «Это у него не последние деньги», — сказал Чарл, когда суверен подобрали и передали его на хранение хозяйке. «Черт побери! Нам надо было выудить у него побольше, пока он еще был здесь». «Нет-нет», — возразила хозяйка, — «у меня, слава богу, приличное заведение, и я не допущу никаких нечестных поступков». «Итак, можно считать, что почин сделан, и мы в скором времени устроим потеху», — сказал Джаб. «Обязательно?» — подхватила Нэнс. «Как посмеешься от души, так и на сердце теплее становится. Точно хлебнул горячительного, правда истинная». Джаб собрал письма, и так как время было уже довольно позднее, решил не относить их миссис Фарфре до завтрашнего дня. Он вернулся домой, запечатал пакет и наутро отнес его по адресу. Час спустя содержимое пакета было обращено в пепел Люсеттой, и бедняжка чуть не упала на колени. Так она была благодарна судьбе за то, что не осталось никаких доказательств ее давнего неудачного романа с Хенчардом. Хотя она в те времена оступилась скорее по неосторожности, чем умышленно. Но все-таки, если бы об этом романе стало известно, он мог бы сыграть роковую роль в ее отношениях с мужем.